Глава 23. Таня стояла на обочине, когда грузовик остановился. Грузовик наш, советский, она уже научилась их различать. Это успокоило. Она вышла. Люди в кабине о чем-то посовещались, смотрели то друг на друга, то оба на Таню. Шофер и девушка в пилотке. Хлопнула дверца. Девушка обошла грузовик спереди. «Кис-кис-кис!» — обрадовалась она. От ее руки пахло говяжьей тушенкой. «Кис-кис-кис!» — звали по-русски румяные губы. Тане стало стыдно за свою свалявшуюся шерсть. «Сейчас она увидит, какая я грязная и поганая!» «Кисонька!» «Дура!» — обругала Таня себя. «Могла бы раньше и полизаться!» Она это как-то сразу забросила. Раз провела языком, чуть не стошнила. И бросила. Девушка улыбалась. Таня попятилась. «Все равно ничего не выйдет. Сейчас она увидит, какая я блохастая!» «Иди сюда, милая! Ты что, это здесь одна? Ничья? Ничья! Кис-кис-кис!» Таня подняла хвост. Запах тушенки тут же схватил ее за нос, потянул с обочины, притянул к девушке в гимнастерке. Рука погладила пыльную Танину голову, мягкая, ласковая. «Что, очень грязная?» — донеслось из кабины. «Ну так». «Очень», — поняла Таня. Чуть не померла от стыда. «Алишай! В целом вид здоровый, сойдет!» Ласковая рука крепко сжала Танин загривок. Земля провалилась. Понеслись вниз трава и обочина перед глазами, но все такое же недостижимое было небо. Таня висела, обмякнув. Хлопнула и вторая дверца. Грохнул откидываемый борт. Таня завыла, попыталась полоснуть когтями. Тщетно. Тело как чужое. «Точно! Так всегда!» В бессильной ярости вспомнила она. Кошки, которых держали за шиворот, висели, подтянув к животу задние лапы, поджав хвост, беспомощно выставив передние. С тупым стеклянным взглядом. Теперь такой вот беспомощной и жалкой была она сама. Попыталась зарычать. Получилось сдавленное Шофер уже нес клетку. «Живодеры!» — ахнула Таня. «Все из-за грязной шерсти, из-за того, что противно было себя вылизывать. Вот и получила!» «Ну, Мария, как ты и хотела!» — радостно сказал шофер, распахивая дверцу. «Круглое число!» «А я знала, Петр Петрович, я оптимистка!» Мария стала опускать Таню в клетку задними лапами вниз. «Я знала, что в последний момент найдем!» Пальцы выпустили шкирку. «Полна коробочка!» Танино тело ожило. Она бросилась прочь. Ударилась о металлическую сетку. Задвижка щелкнула. Таня попыталась хотя бы достать когтями, пропадать так с музыкой. Но клетка уже плавно неслась по воздуху. Держали ее за ручку на длинной палке. Таня заорала. Перед ней вырос зев кузова. Оттуда повеяло тьмой и множеством дыханий. «Тьфу! Грязь теперь будет!» — выругался шофер. Таня с яростью и стыдом поняла, что описалась, обкакалась. Он стукнул ее клетку в кузов, зашуршал брезентовый занавес, отсекая дневной свет, надежду, жизнь. В бензином, тушенкой и мочой пахнущей темноте острые Танины глаза разглядели много клеток. Множество глаз ответило Таниным. Испуганные, вопросительные, злые, отчаявшиеся, унылые, наглые, бодрые, сонные. «Кошки, кошки, кошки!» Заурчал, тряся весь мир мотор. Нотки огурца. Ошибки не было. «Как отвратительно пахнет!» — забрюзжали клетки. «Здесь речка? Где мы?» В вагон полезли женщины. В серых платках и серыми лицами. В фартуках. В толстых дворницких рукавицах. Они угрюмо хватали клетки. Подавали в открытую дверь. Запах вливался в нее широкой медленной рекой. Заполнял вагон. Рекой, которая только одна такая была на всем свете. «Где мы? Где мы?» — засуетились остальные герцогини. Таня ахнула, заметалась, ударяясь о стенки. Тут же получила по клетке сапогом, но завопила не от боли. И поняла. «Пусть! Даже если на шапку или на мыло!» Она больше не боялась умирать. «Чего бояться?» Ей это давно пришло на ум, когда еще были мама и папа. Сама она еще любила птиц, а смерть была только в сказках. Таня больше не любила птиц. Не было папы и мамы, а смерть без стыда гуляла по улицам. И все же ленинградцы после смерти превращаются в чаек. И качает, подбрасывает их ветер над рекой, которая называется то ли Туонела, то ли Нева.